Если бы не его дар, они бы не выжили. Тогда, в тот самый день, я всех спасло предчувствие Гиза. 26. Свеча укоротилась наполовину, а ночи не было видно конца. Гиз лежал на жестком сундуке, укрыв ноги сладко пахнущей овчиной, и наблюдал, как по столбику свечи стекают горячие капли воска. За стеной, совсем рядом, возились мыши. Должно быть, там у них было гнездо. Иногда они затихали, и тогда Гиз тихонько стучал пяткой в стену. Мертвая тишина была ему не по душе, а под негромкое шуршание и поскребывание и думалось легче. Охотник перебирал в уме факты, которые удалось ему узнать. Он представлял их нарисованными на карточках и тасовал эти воображаемые пестрые картинки, мешал, раскладывал по-разному. Что-то домысливал, что-то отбрасывал. Порой он так увлекался, что забывал обо всем, даже о своем страхе. Он перешептывался сам с собой, разговаривал с мечом и со свечой, обращался даже к теням. Гиз пытался угадать, кто поднял мертвеца, и торопился успеть сделать это до того, как все откроется само по себе. Охотник знал, что мертвяк – это муж Дилы, бывший муж. Он ушел в лес и пропал, вернулся только через несколько дней. Ночью пришел домой, мертвый, и не смог попасть внутрь. Под утро куда-то пропал, а следующей ночью появился вновь. Его видела бывшая жена, она узнала его, испугалась. Это она рассказала всей деревне о мертвяке, но не сказала, кто он такой, почему. Возможных причин много. Это она первая предложила нанять охотника, чтобы убить мертвяка. Это в ее избе веет холодом. И это она запретила своим детям играть в заброшенном доме. В доме, который кем-то совсем недавно был начисто выметен, а ход в подвал которого заколочен, точно так же, как заколочены окна в этой горнице. Видно, что молоток был в неопытной руке. На дереве множество вмятин от промахов. Некоторые гвозди искривлены, забиты не полностью. Дело что-то скрывает. Она сильно напугана, хоть и старается это не показывать. Дело некромант? Но почему тогда она боится своего мертвяка? Или же она только притворяется, надеется провести охотника? Зачем тогда вообще надо было обращаться к нему за помощью? Возможно, Лила сама не знает о своих способностях. Она оживила мертвого, не подозревая об этом. А теперь поняла, в чем дело, но боится признаться. Неужели так? Очень похоже на правду. И все же необходимо сперва убедиться, что догадка верна. Нельзя обвинять невиновного человека. Нужно подождать. Совсем немного. А свеча все короче и короче, и мысли уже начинают путаться. Гиз сам не заметил, как провалился в какое-то забытье. Он вроде бы не спал, но и реальности его разум уже не принадлежал. Оцепеневший охотник по-прежнему смотрел на колеблющееся пламя свечи, но не видел его. Сознание Гиза переместилось в другое место, в другое время, туда, где он был уже не раз. Охотник вернулся в свой кошмар. 27. «Он шевельнулся! Шевельнулся!» Гиз спятился от мертвяка. «Я видел!» «Перестань!» Побледневший Огард не двигался с места. Он был старшим в их компании. Ему недавно исполнилось 13 лет. Он был заводилой, лидером. И этот статус не позволял ему выказывать свой страх. «Ты меня не напугаешь, Гиз. Дурацкая шутка!» «Честное слово, я видел!» «И что же ты видел, малыш?» Сейчас голос Огерта звучал издевательски. Но Гиз не обратил на это внимания. Он понимал, что таким образом друг пытается справиться со своим страхом. Муха заползла ему в рот. Вы видели? Он съел ее и дернулся. Онемевшая Нелти крепко вцепилась в осину, словно собиралась карабкаться на нее при малейшей опасности. «Малыш Гиз наделал штаны», — сказал Огерт. «Малыш что-то вообразил». «Эй, Нелти! Ты видела что-нибудь?» Девочка помотала головой. «Никто ничего не видел». Огерт вытащил из голенища сапога свой знаменитый тесак и теперь держал его перед собой. «Один только наш малыш». Гиз снова посмотрел на мертвеца. «Неужели действительно почудилось?» Все та же жуткая гримаса искажала неподвижное страшное лицо. Но куда делась муха? «Мне показалось, что он шевельнулся», — неуверенно сказал Гиз. «Его рот закрылся, а потом он дернулся». Жирная муха выползла из черной ноздри мертвеца. «Мне показалось», — совсем уже тихо повторил Гиз. «Ха, ему показалось», — фыркнул Логерт и опустил тесак. «Пойдемте домой», — жалобно пискнул Нелти. «Сейчас», — сказал Логерт и шагнул к мертвецу. «Только отрежу лоскуты от одежды покойника». Муха почистила крылья и зажужжала, в очередной раз пробуя взлететь. Гиз смотрел на нее, пытаясь разобраться, что именно в этой мухе ему не нравится. «Подожди, Логерт». «Ну, что еще?» «Зачем тебе лоскут?» – спросил Гиз, хотя и без того знал ответ. Он просто хотел задержать друга, потому что чувствовал нечто,